Глава пятая. Ушел. Осталось только купить припасы, небольшой котелок, хороший кинжал, пояс с метательными ножами и найти подходящий караван. Нужно убираться из этого города и желательно прямо сегодня, ну или в крайнем случае завтра. Очень хочу покинуть это королевство. Жить, не оглядываясь на инквизиторов и паладинов, иметь возможность помогать людям без опаски и оглядки, развивать магические умения. Хочу учиться. Да и просто жить. Перво-наперво караван. Я обошел все постоялые дворы, расположенные поблизости от главных ворот города. Мне долго не везло. Кто-то только прибыл, кто-то еще на отдыхе, кто-то уже ушел. И вот, наконец, на самом дорогом постоялом дворе я его нашел. Большой купеческий караван отправлялся из города завтра на рассвете. 5 телег, 10 фургонов, 20 человек охраны. В общей сложности в путь отправлялось порядка 60 человек. Меня тоже взяли с условием, что за охрану, еду и ночлег у костра я буду помогать обслуге там, где понадобится. Переночевать мне разрешили в одном из фургонов. На душе значительно полегчало. Теперь рынок. Рынок встретил меня шумом и суетой. Зазывали покупателей продавцы товаров, отчаянно торговались купцы и горожане. Все были при деле — торговцы, покупатели, воришки, стражники. Во всей этой толкотне я чувствовал себя очень уверенно. Я точно знал, куда иду и где продают то, что мне нужно. Ни раз и не два я выбирался в город и уже давно заприметил недорогую лавку местного кузнеца. 10 минут назад я сделал ему заказ и сейчас с восторгом рассматривал его. Теперь у меня есть свои ножи. Пусть их качество не сравнится с оружием господ, но металл крепкий, заточка хорошая, баланс отличный. Этот же мастер, узнав, что я собираюсь в дорогу, предложил мне небольшой котелок, а также посоветовал купить в дорогу плотную куртку, запасную обувь, пару самых простых рубашек, штанов и теплый плащ вместо одеяла. Я купил все. Уже направляясь к постоялому двору, свернул в сторону подворья граф Руатье. Нет, я не собирался туда наведываться. Просто невдалеке от него, под стеной, в небольшом тайнике, я еще вчера спрятал малыша, и сегодня мне было просто необходимо его забрать. Мой малыш — собака. Ну, я считаю, что он собака. По крайней мере, его мать Верда точно собака. Очень крупная, с мощным костяком, умными глазами и мощными челюстями, она принадлежит самому графу. До недавнего времени он очень ей гордился, но теперь она привязана на крепкую цепь на псарне и воет целыми днями, как ненормальная. А провинилась она вот в чем. В один из весенних дней ее хозяин, посещая дальнее имение, как всегда взял ее с собой, зная, что она вполне способна целый день бежать наравне с лошадью, не устать и не отстать. В случае разбойного нападения она будет стоить 2 вооруженных людей. Ухаживающий за собакой псарь предупредил господина, что у собаки течка, ее нельзя брать в дорогу, но его, конечно же, никто не послушал. Во время обратного пути через лес всегда послушная Верда исчезла. Пришла она на подворье спустя 5 дней, а в положенное время у нее появились щенки. Увидев их, псарь пришел в ужас. Мало того, что малыши, естественно, оказались беспородными, так еще и папочка их, скорее всего, был лесным верблоком. Довольно редкий зверь этот верблок, крупнее любого пса 2 раза. Он очень сильное и мощное создание матушки природы. Боятся его все, и звери, и люди. Опытные охотники советуют не вступать в бой с ним и не нападать на него. Раненый верблок неудержим. Остановить его без больших потерь невозможно. Всегда абсолютно черный, с густой длинной шерстью, через которую просто невозможно добраться до его горла. Святоши и паладины опасаются встречи с ним. Они говорят, что нападающего верблока остановить невозможно, как невозможно остановить камнепад в горах, ибо самое главное его оружие — это не сильные челюсти и мощные когти, а невосприимчивость к их магии. Естественно, псарь получил приказ уничтожить щенков, что он и сделал. Вот и воет теперь Верда. Лишили ее деток, да это хозяину увели. Что будет теперь с ней, я не узнаю никогда. Сама собака гладко шерстная, светло-серого цвета, а щенки у нее родились короткошерстные, но угольно-черные, с характерным для вервлоков строением головы и челюсти. Всего один день, и были они живы. Вот именно в тот день и появился у меня малыш. Поздно вечером, как и все, я решил посмотреть на диковинку и подошел к вольеру собаки. Время было позднее, кроме меня рядом с ними уже никто не крутился. Посмотрев в грустные глаза собаки, я уже собрался уходить, когда она встала со своего места и подошла к загородке. Никаких животных я никогда не боялся, они никогда меня не трогали, поэтому я протянул через щель изгороди руку, желая ее погладить, и каково же было мое удивление, когда она положила в мою ладонь маленького лохматого щенка светло-серого цвета. Больше всего он был похож на маленький комочек скатавшейся пыли. Потрясенный сделанным мне даром, я недоверчиво разглядывал подарочек, раздумывая о том, что мне с ним делать. Он был самый маленький из всего помета. Отличался от всех и размером, и цветом, и даже шерсткой. Пока я раздумывал, Верда легла возле ограждения и с явной надеждой смотрела на меня по собачьи грустными глазами. Никогда не думал, что собаки могут разговаривать просто одним взглядом. Глядя в эти глаза, отказаться от дара я не сумел. Вот так и оказалось, что из всего помета остался только мой малыш. Вряд ли его заметили среди 15 остальных крупных и мощных щенков. Я прятал его в стойле зверя. Щенок оказался очень слабеньким. Поначалу приходилось поить его из рожка каждые 2 часа. Единственное, что меня радовало, — это его молчание. Он не скулил, не пытался вылезти из своего укрытия. Планируя в скором времени уходить, я к концу 3-й десятины научил его есть все, что только можно. Правда, мне самому приходилось все пережевывать и кормить его с пальцев, но это было все-таки лучше, чем искать в дороге через лес, например, молоко для него. Еще вчера вечером я за пасухой вынес его со двора и спрятал в маленьком тайничке около стены, ограждающей графской подворье. Как я и надеялся, мой дружок терпеливо дожидался меня, не сходя с места. Стоило мне только взять его на руки, как он начал легонько покусывать мне пальцы. Проголодался. Пока я шел к месту нашей с ним ночевки, успел его покормить. Пирожок, купленный мной на базаре, и вода из городского фонтана вполне подошли для этих целей. Когда я укладывался спать, мое мелкое чудо уже посапывало у меня за пазухой. «Ну что, завтра мы с ним начинаем новую жизнь. Помогите нам, боги, не оставьте в милости вашей».